Глава 46. Плохой крот. Туннели Межмирья не понравились Константину. Несмотря на то, что туннель казался единственным, вел во все миры сразу, и ориентироваться в нем, не привыкшему к условно-угловой космогонии барону, было сложно. Так он даже примерно не мог сказать, как долго они уже идут, сколько прошли, и уж тем более, куда направляются. Но крот, казалось, никаких неудобств не ощущает, идет бодро и даже что-то напевает тихонько. Токик пытался объяснить спутникам, зачем они, собственно, вылезали в соседних мирах, но не сумел. Нет, объяснял-то он толково, и любой кротолюд сходу бы уловил суть. Но в человеческих языках просто не существует понятий, которыми эта надобность легко объясняется, а фразочки типа «корректировки направлены в Ти-вектора по вступательной энергетитивкой повторяю фи пятимерного правтранфта» запутали даже батюшку, не говоря уже о крестоносце. «Пути Господни неисповедимы», — констатировал Константин. Проводник вздохнул и не стал оспаривать этой сентенции. По одним понятным только кроту приметам он решил, что идти хватит. И с бешеным энтузиазмом принялся рыть штрек в стене туннеля. Впрочем, «рыть» — не совсем правильное слово. Под огромными ладонями кротолюда порода будто исчезала в никуда. Он, не особо напрягаясь, проделал ход достаточного размера, чтобы даже рыцарь в полном доспехе не чувствовал себя там стесненным. 5-6 метров штрека Токик проложил буквально за пару минут. Корзинчик, уважающий чужие таланты, даже самые странные, восхищенно зацокал языком. Неординарные способности крота произвели на чувственную натуру толстячка неизгладимое впечатление. «Ничего необычного», — смущенно сказал кротолюд. «Вот некоторые умеют плавать, а я копать. Это примерно так вы. Один раз научился, и все, дело в фляпе. А в танец-то только навыки оттафивать. Как в плаванием. Я вот плавать не умею, мне вообще удивительно, как можно на воде дерфаться и не тонуть. Она же мягкая». Подземное жилище крота-антагониста по планировке очень напоминало хоромы Токика. Но вот по наполнению... На месте рояля стоял окруженный человеческими и не очень черепами каменный трон. У трона тазик, наполненный кровью. Видимо, хозяин любил принимать ванночки для ног. Кухня завешана колбасами и сосисками. Заставлена бочонками с солониной, завалена копчеными острыми ребрышками и банками с маринованными субпродуктами. Константин поднапрягся и по слогам прочел буковки над связкой сарделек. «Сардельки». «Кан-ни-бал-ки. Эффекты». Какие там они давали эффекты, он прочесть не успел. Из спальни, проход в которую прикрывала кожаная занавеска, вынырнуло темное нечто. Подпрыгнуло. И одним ударом огромной ладони снесло голову замешкавшемуся пиндалю.